Но ответьте мне, неужели вы и впрямь верите, что Польша может стать без того, что рухнет царизм? Неужели вы считаете, что мы сможем сами, без помощи русских товарищей, свалить монархию? Сколько можно фразерствовать, товарищ Бомба? Из-за вашей прекрасной фразы тысячи поляков выйдут на борьбу и полягут под царскими пулями. Неужели этого вы хотите? Национализм такого рода не интеллигентен, товарищ Бомба. Это черная сотня в польском исполнении. Это эндеция. Граф Тышкевич это. А как быть с Генрихом Сенкевичем? Разве он не есть совесть народа? А ведь он поддерживает Тышкевича. Он имеет право на ошибку. Он беспартийный художник. Он уйдет от Тышкевича, уйдет. А вот партия, которая называет себя социалистической, партия, которая хочет быть выразителем класса, на ошибку не имеет права. Или переименуйте свою партию, тогда ошибаетесь, не страшно. Когда и если революция приобретет национальную окраску, вроде вашей, Польши для поляков, тогда начнется погром, товарищ Бомба. Мне стыдно за вас, мне совестно. Товарищ Юзеф по-прежнему бесстрастно продолжал Бомба. Сейчас, накануне решительного восстания польского пролетариата против русского царизма, накануне схватки за свободу нашей с вами Родины, как никогда важно единство. Пусть даже формальное. Царизм ослаблен. Царизму приходится держать гарнизоны в России. Мы не имеем права не воспользоваться этим обстоятельством. Неужели ваша партия, когда мы поднимем народ, останется в стороне от борьбы? Неужели вы согласитесь подчиняться указаниям из Петербурга? Если бы Петербург попросил вас обождать с восстанием, начать его одновременно с русскими, вы бы согласились? Нет. Мы сами отвечаем за поступки своего народа, товарищ Бомба. Не надо нам этот разговор продолжать, а? Не знаю, как вы, а я после таких разговоров плохо сплю, а мне завтра работать. Бомба кашлянул, прикрыл глаза ладонью, сказал тихо, товарищ Юзеф. Наша партия готова взять на себя ответственность за акт против Попова. А это здесь при чем? При том, что русские эсдеки отвергают террор, а вы посмели ослушаться своих руководителей. Мы готовы принять на себя ответственность, мы не боимся террора. А вы отложите объединение. Если восстание закончится неудачей, мы снимем свою просьбу. Объединяйтесь. Мы думаем о вас, о вашей чести, товарищ Юзеф. Ведь вы же поляк. Фу, черт! Дзержинский не сдержался. Хватит вам? Это тяжко слушать. И потом, мы не нуждаемся ни в каком оправдании с Поповым. Нуждаетесь, товарищ Юзеф. Бомба говорил тягуче, спокойно, по-прежнему не открывая глаз, будто проповедник. «Вы отступили от вашей доктрины. Вы не знаете нашей доктрины. Мы были и будем против террора, но мы стояли и станем в будущем выступать за борьбу, в том числе партизанскую, против врага, особенно против такого врага, который занес руку над организацией. Пресса представит этот акт совершенно иначе, товарищ Юзеф. Вас будут обливать грязью. Вы полагаете, мы этого убоимся?» Разве раньше наши лики расписывали на стенах костелов? До сей поры наши имена прославляли газеты. Ваше предложение носит характер торгашеской сделки, товарищ Бомба. Вы верно определили суть, товарищ Юзеф. Я предлагаю сделку. Но я не согласен с определением сделки. Это не есть торгашество. Я рисковал жизнью, лез через границу, чтобы приехать сюда. Я рисковал, занимаясь Глазовым, чтобы сообщить вам об опасности. Я рискую своим именем, потому что я не оговорил условия нашего собеседования, и вы сможете обернуть против меня ваши аргументы в штандере. Я иду на этот риск не как торгаш, а как поляк. Остановитесь, товарищ Юзеф. Удержите поляков от унизительного подчинения русским. Останьтесь поляком, товарищ Юзеф. Останьтесь поляком. «Чтобы остаться поляком, — ответил Дзержинский, — я должен всегда быть вместе с русскими, товарищ Бомба». Варшава. Редакция «Червоного штандера». Дорогие товарищи, поздравляю вас с объединением. Наша партия вошла в РСДРП. Когда вернусь, расскажу все подробно. Вернусь, впрочем, осенью, не раньше, поскольку введен... ЦО РСДРП, и поэтому теперь придется поработать в Петербурге. Адрес для связи пришлю с Адольфом Иганецким, ваш Юзеф. Прилагаю текст речи Адольфа. Варшавский. Позвольте мне сказать несколько слов о значении, которое мы придаем настоящему акту. То, что мы теперь здесь сделали, есть чистейшая формальность, ибо на самом деле, а не на фразах, мы были до сих пор в одном лагере и вели одну общую борьбу. Это до такой степени верно, что никто из рабочих в нашем крае не сомневался, что мы всегда составляли и составляем часть российской партии. Мы всегда чувствовали себя как часть общерусского рабочего класса, как часть единой армии. Мы всегда помнили и будем помнить выступление петербургского пролетариата в защиту пролетариата Польши по поводу безобразий, которые делались у нас по поводу военного положения. Это показывало, что разъединить революционную борьбу Польши и России на две части, на польскую и русскую, как этого кое-кто хотел, натравить нацию русскую на польскую, оказалось невозможным. Выступления русского пролетариата доказывали, что русские рабочие считали себя в одном лагере так же, как считали мы, поляки. Это и фиксирует тот договор, который мы только что заключили. Ленин. Я думаю, что выражу этим волю всего съезда, если заявлю от имени российской социал-демократии приветствие новым членам ее и пожелание, чтобы это объединение послужило наилучшим залогом дальнейшей успешной борьбы. Министру Шутте. Господин министр, господин Гжичковский, после того, как мои друзья проинформировали его о вероятиях, позвонил мне, и мы встретились вчера вечером в 21:30. Господин Гжичковский, подлинное его имя Феликс, фамилия Дзержинский, польский барон, перешедший на сторону революционеров, разыскивается полицией, причислен к разряду особо опасных преступников империи, вручил мне копию допроса полковника полиции господина Игоря В. Попова, пояснив, что текст написан господином Поповым собственноручно. В случае возникновения сомнений в подлинности документа господин Гжичковский и Дзержинский обещал предоставить в распоряжение графологических экспертов Королевского суда письма того же господина Попова к его жертве, актрисе госпоже Микульской. Господин Гжичковский и Дзержинский также ознакомил меня с показаниями бывшего ротмистра тайной полиции господина Андрея Турчанинова о преступной деятельности господ Попова и Глазова, однако вручить копию документа в настоящий момент отказался, сказав, что те газеты, коим мы передали исключительные права на публикацию в случае надобности всех материалов по делу господина Попова, могут расторгнуть договор, а это ослабит силу нашего удара против деспотов, нарушающих даже те малые свободы, которые были получены народом после высочайшего манифеста. Собранные нами материалы, заключил господин Гжичковский-Дзержинский, позволяют сделать вывод, что лица, подобные господам Глазову и Попову, не просто садисты и насильники, но правонарушители, ибо они постоянно приступали тот закон, который был распубликован правительством осенью 1905 года, обещавший амнистию и гласность. Мне представляется возможным считать, что распубликование в социалистической прессе Европы разоблачительных материалов господина Гжичковского, Дзержинского, если они подлинны, нанесет весьма ощутимый урон престижу монархической власти в России. Искренне ваш, Хинце, полицмейстер Стокгольма. Приложение. 3 страницы. Перевод с польского. По приговору специальной комиссии народной милиции полковник охранного отделения города Варшавы Попов И.В. был захвачен членами боевой группы в тот момент, когда он выходил из дома, направляясь в цитадель для участия в казни товарища Яна Баха, рабочего сапожника, примкнувшего к СДКПЛ летом 1905 года, незаконно арестованного вместе с Микульской по спровоцированному обвинению в анархо-террористической деятельности. В тот же час был похищен из своей квартиры поручик охранки Конюшев Павел Робертович, известный своим садизмом и глумлением над арестованными. Операция же по захвату ротмистра Сушкова не смогла быть осуществлена, ибо последний оказал сопротивление, застрелил члена боевой группы Спышальского и выскочил на улицу, патрулируемую казачьим эскадроном. Допросы обоих захваченных палачей проводились в 2 разных помещениях одновременно. Ни один из них не знал об аресте другого и не предполагал возможности очной ставки. Показания от Попова и Конюшева отбирались собственноручные, дабы народная милиция могла располагать документами, объясняющими горькую необходимость партизанской борьбы против насильников и садистов, попирающих даже те нормы закона, которые вырваны у царской комарильи годами борьбы и ценой десятков тысяч жизней наших товарищей-революционеров. Члены специальной комиссии народной милиции по расследованию преступлений царской охранки Вацлав, Данута, Ежи. Протокол допроса полковника охранки Попова И.В. Вопрос. Готовы ли вы отвечать на вопросы специальной комиссии народной милиции? Ответ. Да. Я рассчитываю, что мое чистосердечное и полное признание, раскаяние и готовность тайно служить вам – достаточная гарантия наших отношений на будущее. Вопрос. Вы знаете, кого мы представляем? Ответ. Да, вы люди СДКПЛ. Вопрос. И вы готовы нам тайно служить? Ответ. Да, верою и правдой. Вопрос. Тем не менее, мы не даем вам никаких гарантий на будущее и требуем однозначного ответа. Готовы ли вы открыть нам всю правду? Ответ. Да. Вопрос. На основании какого закона вы отдали приказ на арест актрисы Стефании Микульской? Ответ. Я не отдавал такого приказа. Я же любил ее. Мы с ней любили друг друга. Как же я мог отдать приказ на ее арест? Вопрос. Кто приказал арестовать ее? Ответ. Ротмистр Сушков. Вопрос. Изволите ли объяснить обстоятельства ее гибели? Ответ. Обстоятельства гибели моей дорогой и любимой подруги мне неизвестны. Когда я находился на квартире актера Ераховского... Вопрос. Почему вы находились у Ераховского? Ответ. Он был моим агентом. Вопрос. Он знал об аресте Микульской? Ответ. Я не говорил с ним на эту тему. Я беседовал с ним по другим вопросам, а затем отправился обратно в охрану. В мое отсутствие Стефочка была схвачена и отдана в руки нервно больного Конюшева Павла Робертовича. Войдя в его кабинет, я увидел мою ненаглядную мертвой. Она выбросилась из окна, не выдержав издевательств со стороны Конюшева. Вопрос. Кто отдал приказ перевести покойную к ней на квартиру и инсценировать убийство, дабы возложить ответственность за это злодеяние на СДКПЛ? Ответ. Со мной случился припадок, и я больше ничего не помнил. С того именно дня у меня началось нервное недомогание. Вопрос. Однако это недомогание не помешало вам застрелить в подъезде нашего товарища, пришедшего к вам на разговор? Ответ. Ваш товарищ был убит патрулем, а не мною. Вопрос. Вы написали вначале, что готовы дать чистосердечные показания. Отчего же вы постоянно лжете? Ответ. Я показываю истинную правду. Все те пытки и расстрелы, которые имели место в Варшаве, проводились по указаниям из Санкт-Петербурга. Я был лишь передаточной инстанцией. Вопрос. Кто именно отдавал приказы на пытки и расстреляния? Ответ. Господа Дурново, Вуич, Глазов. Вопрос. Однако вы исполняли приказы и расстреливали людей, заведомо невиновных? Ответ. Никогда. Это делали Сушков, Пружанский и Конюшев. Вопрос. Вы знаете почерки ваших сослуживцев? Ответ. А что? Вопрос. Извольте отвечать однозначно. Знаете ли вы почерки ваших сослуживцев? И можете ли отличить их? Ответ. Да. Вопрос. Желаете ознакомиться с показаниями Конюшева? Ответ. Его почерк мне неизвестен. В помещение был введен Конюшев Павел Робертович. Увидев Конюшева, полковник Попов упал на колени, пытаясь целовать ноги члена специальной комиссии Ежи. Потом с ним началась медвежья болезнь. Когда же Конюшев записал свои показания в присутствии Попова о том, что тот насиловал Микульску в кабинете и подробно описал пытки, которым Микульска была подвергнута, но не мною, а Сушковым, Попов впал в прострацию. Приговор над Конюшевым исполнением задержан, ибо он пишет подробные показания о методах работы охранки, о системе пыток, о вербовках и провокаторах, известных ему. Члены комиссии Вацлав, Данута, Ежи. В пятницу 7 июля вечером, когда спала душная жара, из залива принесло солоноватую влажную прохладу, Столыпин сообщил председателю Думы профессору Муромцеву, что 10-го в понедельник он намерен выступить перед депутатами с сообщением от имени Кабинета министров. «Вы намерены выступать первым?» — спросил Муромцев. «Я тогда заранее оповещу записавшихся ораторов, Петр Аркадьевич». «Пожалуй, первым нет смысла, Сергей Александрович. Я выступлю поближе к перерыву». На том и уговорились. За час перед этим Столыпин получил от Горемыкина приказ держать полицию наготове. Дума будет распущена в воскресенье 9-го. Столыпин назначил свое выступление на тот день, когда ее не будет уже. Сейчас всякого можно ждать. Трепов вполне готов пустить слух по городу, чтобы вызвать волнение и вылезть на этом. Не позволит он ему этого. Придется обмануть Муромцева. Без обмана нет политики. Ничего не поделаешь. История оправдает. В пятницу, 7 июля, вечером, Ленин и Надежда Константиновна уехали в Саблино к матери Марии Александровне. Устал невероятно. Вернувшись из Стокгольма, почти ежедневно писал в газеты. Проводил заседание Петербургского комитета РСДРП. Здесь линию держали большевики. Встречался постоянно с множеством людей, рабочих по преимуществу, в редакциях «Вперед» и «Эхо». Собирал совещания на конспиративных квартирах, которые содержали Красин и Воровский, и на явке ЦК у зубного врача Двойрес Зильберман на Невском. Выступал ежедневно, по нескольку раз, в технологичке, на Балтийском. Мария Александровна пришла на платформу к 7-часовому поезду, но дождалась своих только с 10-часовым. Владимир Ильич вышел из вагона, испытывая блаженное спокойствие, наступившее от того, что глаза матери светились нежностью и добротой. Вокруг керосинового прошлого еще века фонаря велись комары, шумел ветер в верхушках сосен. Тишина была явственной, осязаемой. «Я набрала много больших сосновых шишек», — сказала Мария Александровна. «Сейчас мы с Надюшей поставим самовар и станем пить чай на веранде». «А я успею поплавать?» — спросил Ленин. «Но сейчас ведь темно, Володя. Страшно плавать в черной воде». Надежда Константиновна поправила шаль на острых птичьих плечиках матери. «Володя, мне кажется, готов плавать в любое время, даже зимою. Какая-то неудержимая страсть». «Про зиму мне неизвестно», — сказала Мария Александровна. «А Волгу он переплывал, когда листопад кончался». «В воде человек ощущает себя совершенно особенно», — заметил Ленин. «Мне даже трудно выразить это ощущение, оно очень любопытно, некое двузначное бытия, особенно когда идешь хорошими саженками». «А если коряга?» — спросила Мария Александровна. «Значит, шишку набью». «Коряга может уколоть глаз, Володенька?» «Нет, мама, коряга глаз уколоть не может. Вода стачивает остроту, вода — символ постепенности». Усмехнулся, понял снова о своем. «Когда плывешь, лицо опущено в воду, мама, так что глазам ничего не грозит, только шишка на лбу. Помнишь, поверье, урожай на сосновой шишке будет ячмень?» «Не помню совершенно, Володенька. Это наше, симбирское. Гриша Сапожник рассказывал, когда за луга бекасов стрелять ходили». «Я диву даюсь твоей памяти. Это врожденное у тебя», — норовя скрыть гордость, сказала Мария Александровна. «Память как профессия, мама. Она вырабатывается, когда не хочешь помереть дурнем. К сожалению, злая память распространена более чем добрая». «Ты прав», — сразу же откликнулась Надежда Константиновна. «Отчего так? Бог его знает. Социальное под это не подверстаешь, тут все глубже. Природа зависти, ее слепая, но точная механика, не понята еще нами». «Думаешь, можно понять?» — Ленин развеселился. «Шишек надо бы еще множество набить на лбу, тогда, глядишь, поймем. Я как-то перечитывал Даля, поразительная литература. Там совершенно невероятные вещи. Например, шишлобоить значит баклушить, то есть праздно шататься. Шишлюн — капун мешковатый, а шишка в голове и вовсе означает спесивость, зазнайство. Интересно? Шишмала — волдырь, шишмолка — мокрый порох, который для забавы жгли. Шишуга — так в костромских деревнях называют пирог для новобрачных на второй день гуляния. Поутру подают, выпекают портреты молодых из теста. Прекрасно, совершенно забыто это рассыпное богатство языка.